Новая отставка. Между тем, жизнь придворного судьи Куна шла своим чередом. Ученость Конфуция, его изысканные манеры и твердый характер вкупе с неиссякаемым жизнелюбием снискали ему всеобщие симпатии приближенных Дингуна. С тех пор, как в залах царского дворца стала ежедневно появляться грузная фигура почтенного Куна, казалось, вся жизнь двора наполнилась новым, возвышенным смыслом. Жесты нового судьи были безупречно выверенными и все же очень естественными и одухотворенными. Его лицо светилось неподдельным вдохновением даже в томительные часы однообразных аудиенций. Созерцая всю эту отточенную пластику чувства, которую являли и жесты, и мимика Кун Цю, даже самые именитые советники невольно внутренне подтягивались и не позволяли себе малейшей небрежности в поведении и речах. В обществе Конфуция как бы сами собой рассеивались низкие мысли и чувства. Во дворце вдруг заговорили о древних нравах, о ритуале и человечности, о пагубности легкомысленных развлечений. Иностранные гости дивились переменам при Лузском дворе и дружно называли Дингуна наследником славных деяний отцов Джоу. Чужеземные послы с любопытством оглядывали чуть сутулого гиганта, подобно могучей скале, возвышавшегося на аудиенциях в толпе придворных. Так это и есть тот самый учитель Кун, надежда царства, который вознамерился возродить порядки, завещанные самим Джоугуном. Молва о мудреце из Лу уже облетела все срединные земли. Но не только эрудицией и возвышенным обликом покорил учитель Кун своих коллег при дворе. При своем не столь уж высоком чине он был одним из низших дафу, или другими словами, кем-то вроде последнего среди первых. Конфуций успел завоевать исключительные авторитеты в столице и во всем царстве. Кто еще мог похвастать таким количеством талантливых и образованных учеников, да к тому же и беззаветно преданных учителю? В большинстве своем они были, несомненно, родом из влиятельных семейств, и их искреннее преклонение перед учителем не могло не влиять и на положение Конфуция при дворе. Благословляя ученика Цзы Лу на службу в царском дворце, он дал ему совет в своем излюбленном ключе. «Благородный муж, наделенный отвагой, избавлен от необходимости убивать. Низкий человек, наделенный отвагой, не перестает убивать». Цзы Лу, узнав о лестном отзыве, который дал ему учитель, не мог скрыть ликования. «Правда ли, что мужество более всего украшает благородного мужа?» — спросил он учителя, сияя от радости. «Благородного мужа более всего украшает верность долгу», — ответил Конфуций. «Благородный муж, наделенный мужеством, но не ведающий долга, учинит смуту. Низкий человек, наделенный мужеством, но не ведающий долга, пустится в разбой». Другой бы на месте Цзы Лу поклонился и ушел размышлять о том, что такое долг. Но не таков был Цзы Лу. «А если вам случится встать во главе всего царского войска, кого бы вы взяли себе в помощники?» «Я бы, конечно, не взял с собой того, кто мечтает голыми руками победить тигра или броситься в воду и без сожаления утонуть», ответил с улыбкой Конфуций, глядя прямо в глаза ученику. Цзы Лу смущенно замолчал. Он понял учителя. Что ж, теперь он, по крайней мере, знает, чего ему следует больше всего опасаться в самом себе. А уверенность в своих силах, что ни говори, качество нужное. Ему вспомнились слова, когда-то сказанные о нем учителем. «Если среди нас найдется человек, который, нося на себе ветхий халат в полинявших заплатках, без смущения встанет рядом с вельможей в лисьей или барсучьей шубе, то им будет, наверное, наш Цзы Лу». С тех пор Цзы Лу любил повторять бесхитростные строчки старинной песни. «Не завистлив, не жаден, как может он недобрым быть?» Цзы Лу — единственный из учеников Конфуция, о ком достоверно известно, что в те годы он служил советником семейства Цзи и, кажется, пользовался всеобщим доверием. Известно, что, по крайней мере, еще два ученика Конфуция получили приглашение на службу, и Конфуций рекомендовал обоих — отметив, что первый постиг истину, а второй искусен в делах. Не без влияния Конфуция в его родном царстве постепенно восстанавливались мир и порядок. Прекратились мятежи, Утихли распри, вожди трех семейств снова признали верховенство Дингуна. А огромный авторитет Конфуция и его недавняя, но уже прочная дружба с будущим предводителем самого могучего клана предрекали дальнейшее упрочение власти Дингуна и даже, возможно, новый расцвет Лу. Но такое развитие событий как раз и не устраивало старого знакомого учителя Куна и друга всех политических беженцев из Лу, цисского правителя Дзингуна. Чтобы быть спокойным за судьбу своего царства, правителю Ци следовало первым делом ослабить своего ближайшего южного соседа Дингуна, вновь разжечь в его царстве пожар смуты. Дзингун избрал самый короткий и простой путь к своей цели. Он решил попросту устранить Дингуна, а заодно, так утверждает предание, и Конфуция. Вскоре подвернулся и удобный случай для этого. Весной 12-го года правления Дингуна, 500-й год до нашей эры, гонец из Ци передал Дингуну приглашение своего государя приехать в одну из пограничных крепостей в цисских землях и побыть там его гостем. Дзингун предлагал встретиться по-родственному, под видом легкой прогулки, без охраны и свиты. Лусский правитель тут же собрался чуть ли не в одиночку ехать в гости к своему северному соседу и даже велел заложить прогулочную коляску, которой он любил управлять сам. А Конфуций, узнав о предложении Дзингуна, заподозрил неладное. Он слишком хорошо знал этого старого хитреца, чтобы верить ему на слово. И еще он знал, что обладатели больших дворцов любят устраивать дружеские пирушки, охотничьи выезды и увеселения только для того, чтобы заманить своего политического соперника и, оказав ему всякие почести, убить словно жертвенного барана. На следующей же аудиенции, когда Дингун назначил его церемонимейстером предстоящей встречи, он выступил вперед и сказал: «Мне доводилось слышать, что мудрые правители древности, выезжая на переговоры о мире, брали с собой свиту из военных чинов. А когда они отъезжали на переговоры о войне, то брали с собой гражданских советников. Когда же они отправлялись в чужие владения, то брали с собой вооруженную охрану. Прошу разрешения выступить в сопровождении полководцев правой и левой руки». Дингун внял совету своего лучшего знатока церемоний и выступил в поход в сопровождении отборных отрядов дворцовой гвардии. Каково же было его удивление, когда, прибыв на место встречи, он обнаружил, что его северный сосед тоже привел с собой многочисленное войско. Когда монархи завели разговор о мирном договоре, по некоторым рассказам, Конфуций сумел воспользоваться смятением Дзингуна. В обмен на обещание военного союза лусцев с Ци он настоял на возвращении его царству части земель, прежде захваченных цисскими воеводами. Быть может, на той памятной мирной встрече правителей Лу и Ци не все вышло так просто, как рассказано в древних хрониках. Но важен результат. Конфуций и в самом деле одержал блестящую дипломатическую победу, сумев парой фраз добиться того, что было не под силу всем воинам царства вместе взятым. Не пошевелив и пальцем, Дингун получил назад исконные земли предков и в придачу обезопасил свои границы. Теперь учитель Кун завоевал неоспоримый авторитет при дворе и полное доверие самого государя. Древние летописцы так и пишут о нем, что он с тех пор действовал как первый советник. Стать официальным первым советником правителя Конфуций никак не мог, поскольку этим постом владели по наследству вожди клана Цзи. Но влияние на политику двора он, конечно, оказывать мог и значительное, судя по тому, что 2 года спустя он затеял одно очень смелое предприятие. На сей раз учитель Кун предложил срыть все крепости, принадлежавшие трем семействам и их служилым людям.